Михаил Николаевич Покровский, годы жизни 1868-1932. Михаил Николаевич Покровский окончил историко-филологический факультет Московского университета. По окончании университетского курса Покровский выдержал магистерские экзамены, основной у Ключевского, и получил звание приват-доцента, но им не воспользовался и в состав приват-доцентуры не вступил. Читал лекции на педагогических курсах, преподавал историю в женском институте, написал 8 статей для «Хрестоматии» по средневековой истории под редакцией Виноградова. Работал в комитете по организации домашнего чтения, но от университета отстранился. Яркую характеристику Покровского дал Кизеветтер в своих воспоминаниях. Маленького роста, с пискливым голоском, он выдавался большой начитанностью, бойкостью литературной речи и умением прошпиговывать ее саркастическими шпильками по адресу противников. По виду тихонький и смирненький, он таил в себе болезненно острое самолюбие. Позднее, уже в 1905 году, Покровский участвовал в совещаниях, посвященных образованию Конституционно-демократической партии, и в прениях по намечаемой для этой партии программе принимал сторону более правого течения, буквально накануне того, как стал большевиком. Осенью 1902 года попечитель Московского учебного округа запретил Покровскому преподавать в учебных заведениях. Он мог посвятить все свое время писанию. Между 1907 и 1910 годами Покровский написал 30 глав в «Коллективной истории России» издательства «Братьев Гранат». Вслед за тем Покровский сам написал четырехтомную историю России с древнейших времен, работа 1910-14 годов. За этим последовал очерк истории русской культуры в двух частях, пятое издание «Петроград», 1923 год. Это как бы отповедь на очерки Милюкова. В своих работах о России XIX века Покровский уделял много внимания русской внешней политике. Он считал, что русская внешняя политика была отражением внутренней и была продиктована интересами правящих классов русского общества. Борьба классов лежит, по мнению Покровского, в основе научной истории. История – самая политическая из всех наук. История, говорит Покровский, – это прошлая политика, без знаний которой нельзя вести политику настоящего. После Октябрьской революции Покровский выпустил книгу «Русская история» в самом сжатом очерке – 1920 год. Книга была одобрена Лениным. В правительстве Ленина Покровский играл видную роль. Он был назначен помощником комиссара народного просвещения и председателем Государственного совета народного просвещения. В качестве такового ему были подчинены центральные архивы. Ему же была поручена реформа университетов. Преподавание истории было отменено и заменено марксистской социологией. Помимо этого, Покровский был сделан членом комиссии по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии. Сокращенно эта комиссия называлась «Истпарт». Он был также председателем Президиума Коммунистической академии. Ему же было поручено издание Красного архива и журнала, называвшегося «Историк-марксист». Таким образом, Покровский захватил в свои руки командные высоты надзора за направлением русской исторической науки. Но оставалась одна область, ему не подчинившаяся. Большинство русских историков, в том числе самые крупные, продолжали свою научную работу, не считаясь с распоряжениями Покровского. Этого Покровский перенести не мог. У него оставалось одно только средство борьбы – физическое истребление противника. По его приказу ряд выдающихся русских историков был замучен в тюрьме и ссылке. Платонов, Любавский, Рождественский, Васенко, Заозерский. Около 1930 года звезда Покровского начала закатываться. Многие были раздражены его диктаторскими замашками. Другие критиковали его реформу университетов и, в частности, исключение истории из университетского и вообще школьного преподавания. Теоретики коммунизма обвиняли его в извращении коммунистической доктрины. Покровский энергично защищался до самой своей смерти. Умер в 1932 году. В 1933 преподавание истории было восстановлено.